Глава 30. Стою оглушенная. Ничего не чувствую, не слышу, не понимаю. Вижу перед собой Виолу. Она говорит что-то. Что? Сознание не торопится возвращаться, я так и стою в каком-то вязком коконе, куда не проникают никакие звуки, где все замерло и где нет никаких ощущений. Но что-то неуловимо меняется не снаружи, а внутри меня. Крошечная, едва заметная боль начинает медленно расползаться по телу. От солнечного сплетения вниз живота, вверх к груди, охватывает плечи и спину, ползет ниже к ногам. Она сковывает, не дает пошевелиться. Нет. Заставляю себя встряхнуться, сбросить с себя эту боль, которая успела оплести меня, как паутина. Наконец, слышу мир вокруг себя. Я здесь, я в себе. Что? Что ты сказала? Голос предательски дрогнул, но меньше всего меня заботит реакция Виолы. Важны только ее слова. Женат? Дымов? Чужие слова, они горят у меня во рту, причиняют реально физическую боль. В голове молоточком стучит чей-то голос. «Не верю, неправда, не может быть». «Я сказала», — нарочито медленно произносит Вобла. «Я сказала, что Дымов женат на моей сестре. Что тебе в этом непонятно?» Виола откровенно упивается этой сценой, а я обхватываю руками горящие щеки. В висках стучит кровь, а голос, который только что говорил, что все это ложь, теперь едва слышен. «Невозможно, я бы знала», — качаю головой. «Да все бы знали, он же...» Хочу сказать, что Дымов — известный бизнесмен, публичный человек, но вместо этого беспомощно машу руками. «А все и знают», — Виола пожимает плечами. «Ну, кому надо знать, точно в курсе. Видимо, у вас еще не дошло до главного, поэтому он и не сказал тебе. Дима у нас честный человек, всем своим бабам говорит, чтобы на многое не рассчитывали». Голова кругом. Я отказываюсь верить ехидным словам Виолы. Дымов не мог так со мной поступить. Алёхина жена охотно продолжает. «У них свободные взгляды на супружескую жизнь. Но это их дело. Может, так и надо? Смотреть сквозь пальцы на интрижки мужа? Ну, покувыркается с очередной шалавой, но все равно вернется к законной жене. Так всегда было. А я Дымова почти всю жизнь знаю». «Неправда», — тихо шепчу. «Неправда». «Да что ты заладила одно и то же?» Виола откровенно рада. «Ну, не веришь, так пойди и сама спроси. Хотя он уже в аэропорту, наверное. К жене помчался, кстати». «Хватит! Довольно!» Возмущенно восклицаю и изо всей силы бью ладонью по глянцевому капоту Лексуса. «Мне плевать, что ты там придумала. За мужем своим лучше следи, а ко мне больше не подходи, истеричка. Сама спроси у него, дура!» Доносится мне в спину, когда я распахиваю дверцу своей микры. Виола из кожи выпрыгнет, лишь бы последнее слово за ней осталось. Мне не сразу удается включить зажигание. Руки трясутся. Поднимаю глаза и вижу через лобовое стекло наших из управления во главе с Денисом. Круто. Они все видели, наверняка и слышали. Лица у всех ошарашенные. Стиснув зубы, заставляю себя, наконец, завести двигатель и медленно нажимаю на газ. Теперь главное не протаранить Воблу с ее Лексусом. Клянусь, мелькнула в голове такая шальная мысль. Смотрю четко на дорогу и медленно выезжаю с парковки. Женат? Дымов женат? В ушах звенит самодовольный голос Воблы. Все равно не верю. Никаких признаков того, что у него есть жена. Да он только с Ириной и появлялся везде. Сколько они вместе были? Год, два и ни разу. С тобой я начинаю жить. Вспоминаю его голос, полный такой нежности и теплоты, что на глаза слезы наворачиваются. Но не может быть такого. Он не может быть женатым, он бы... Дорога расплывается. Перед глазами не сразу замечаю мигающий желтым светофор. Доли секунды хватает, чтобы осознать, затормозить не успею. Поэтому проскакиваю на загоревшийся красный свет. В спину летит возмущенный рев, но я даже не оборачиваюсь. Включаю поворотник и перестраиваюсь в правый ряд. И как только впереди появляется поворот во дворы, тут же туда заезжаю. Летний ветер помогает немного успокоиться. Уже минут пять стою у машины, тупо пялись на детскую площадку. Перед глазами малышня бегает друг за другом. Но ловлю себя на мысли, что даже не различаю детей, не осознаю, во что они одеты, цвет волос. Мозг отказывается реагировать на внешний мир. В руке судорожно сжимаю мобильный и понимаю, что не могу больше ждать. Не могу, иначе меня сейчас разорвет. Абонент отключен или временно недоступен. От досады готова расколотить мобильный. Слезы снова выступают на глазах. Швецова, моя, Наташка, вот кто мне нужен. Петрик. Слышу родной голос в трубке и сразу становится чуточку легче дышать. Я как раз домой выдвигаюсь. Вобла сказала, что Дымов женат. Выплевываю из себя страшные слова. «Наташ, этого не может быть! Она там что, рехнулась?» Возмущается Наташка, а я чувствую, что меня, наконец, отпускает. «Фигня какая-то! Ты где вообще? Я сейчас подъеду!» Быстро называю адрес и жду подругу, гипнотизируя мобильный. «Ну когда же?» Хотя он уже в аэропорту, наверное. К жене помчался, кстати. Слова Виолы режут по-живому. Хочется даже уши заткнуть. Наташка прилетает на такси через 10 минут и, едва расплатившись с водителем, сразу крепко прижимает меня к себе. «Петрик, это все вранье больной на голову ревнивой бабы. У нее же кукуха давно поехала, да и Дымов. Ну не стал бы так открыто палиться, будь у него жена». Смотрю на озабоченное лицо подруги, и так хочется ей верить. Она сказала, что у него с женой свободные отношения или что-то типа этого. Ему звонила вне зоны действия. «Ладно, погнали домой, сейчас все обсудим. Только чур, я за рулем. На тебе вообще лица нет». Всю дорогу Натаха приводит неопровержимые доказательства, что Дымов не женат, и, скорее всего, никогда им не был. Но как тогда такое вообще можно придумать? Чуть ли не стану. Может, и права Швецова, но ведь, по сути, она знает то же, что и я. Я пока ехала к тебе, все прошерстила, Петрик. Ну нет ничего в сети про его жену. Такое невозможно в наше время, понимаешь? Понимаю. Пялюсь на черный экран мобильного. Он сказал мне, что ему нужно срочно уехать, Над. А Виола через пару часов заявила, что он к жене поехал. Не может быть такого совпадения. Да и еще сказала, что на ее сестре женат. А вот это точно вранье. Радостно кричит Швецова. Я даже вздрагиваю от неожиданности. Вобла — единственный ребенок в семье, я точно знаю. Она же у нас в попечительском совете. Недавно как раз буклет делали, там ее биография была. Серьезно? Облегченно выдыхаю и начинаю громко хохотать. Мой смех больше похож на истерику, но мне все равно. Соврала. Конечно, наврала, он не мог. Просто не может оказаться таким подонком, только не Дымов. Дома Наташка буквально впихивает в меня ужин. Травит байки про своих борцов, а я слушаю ее вполуха. Мысли-то все равно не здесь. Давай я посуду помою, а ты иди киношку на вечер выбирай. Командует Швецова, и я покорно плетусь в комнату. Мобильный оживает, когда я включаю ноут. Дымов в сети. Сердце подскакивает к горлу. Я мигом забываю обо всем, лишь смотрю на вспыхнувший экран. Пока собираюсь с духом, чтобы набрать ему, он звонит сам. Алло. Осторожно выдыхаю в динамик телефона. Петра. У него уставший, но спокойный голос. Ты звонила. Что-то случилось? Ты женат? Слова с болью вырываются из груди. Женат? Женат? Как приговор самой себе я повторяю это страшное слово. Молчание. Прикрываю глаза и все понимаю. И еще до того, как услышу его. Да, я женат. Реальность такая жестокая и безобразная, издевательски обнимает меня за плечи, а потом безжалостно раздавливает, уничтожает все, что было ценно. Мои мечты и все, чем я жила. Можно умереть дважды за один день? Можно. Я теперь точно знаю. И ты молчал? В горло словно песка насыпали. Я еле выговариваю слова. Молчал? Мне хочется кричать, но грудь в тисках. Я даже вдохнуть не могу глубоко. Петра, я собирался с тобой поговорить об этом сегодня. Терпеливо, как маленькому капризному ребенку, объясняет Дымов. И меня прорывает. А раньше не мог поговорить? Чего ты ждал, Дима? Чтобы меня вобла просветило? Петра, мне жаль, что так получилось, но это не повод. Не повод? Перебиваю я. Не повод для чего? Чтобы дальше меня окучивать? Не выйдет. Ты подонок, Дымов. Понял, кто ты? Лживый подонок. И не смей теперь даже смотреть в мою сторону. Последние слова ору, что есть мочи, а потом и вовсе телефон летит куда-то в угол. Петрик. Петрик. Испуганный голос Наташки заставляет обернуться. Он женат. Дымов женат. Глухо сиплю я и опускаюсь на диван. Сил орать больше нет. Все на мерзавца этого спустила. Это я поняла. Швецова садится рядом и прижимает к себе. А меня уже потряхивать начинает. Никогда не слышала, чтобы ты так орала. Он сказал... Наташ, я сразу будто вернулась на 4 года назад. Снова вобла, снова испуганного Лёху перед глазами увидела, который врал, что на развод подал. Меня прямо как в прорубь опять кинули. Ты права, конечно. Снова прижимает меня к себе крепко-крепко. Я в шоке, вот не ожидала от него. Если и он козел, то нормальных мужчин вообще не осталось. Швецова растерянно пытается меня как-то приободрить, но на самом деле мы обе с ней наивные дурёхи. Видеть его не хочу больше. Меня накрывают глухие рыдания. Не могу больше ничего говорить. С этим будут проблемы. Подруга осторожно гладит меня по голове. Он ко всему еще твой босс, самый главный босс. Ты, похоже, забыла об этом. И Дымов точно не в восторге, что ты его назвала лживым подонком. Резко встаю с дивана. Швецова даже дернулась от меня. И быстрым шагом, не знаю, откуда силы взялись, иду на кухню. На столе недопитая бутылка воды. Жадно выпиваю ее до дна и лишь потом оборачиваюсь к Наташке, которая уже маячит у двери. Все я помню. Не буду я работать у него. Уволюсь завтра же. Ноги моей в его компании не будет. Утром просыпаюсь и облегченно выдыхаю. Ну и кошмар приснился. Довольно вытягиваюсь, вижу, что Швецова уже встала, а с кухни доносится запах сырников. Резко сажусь на диван. Рядом на тумбочке лежит мой разбитый мобильный. Не сон. Это был не сон. Падаю обратно на подушку и закрываю глаза. Женат. Все опять оказалось ложью. Почему со мной так? Ты проснулась? Слышу обеспокоенный Наташкин голос прямо над собой. Ну ты как? Отлично. Быстро вскакиваю с дивана и, не глядя на подругу, отправляюсь в ванную. Намного лучше. Точно? Швецова, конечно, просто так не отстанет, так что без угрызений совести запираюсь изнутри. Рыдать и ядом травиться из-за этого мерзавца я не буду. Громче, чем надо, отвечаю подруге. Но и работать с ним я не собираюсь. Тоже мне гарем тут устроил. Изо всей силы колочу рукой о раковину, надеясь, Наташке не слышно. Гарем — это много-много любовниц Огнева. А он Ирку ради тебя бросил. Может, тебе все-таки с ним поговорить, когда вернется? А то ты наорала на него. А что он может мне сказать, Наташ? Я в свое время Золотова тоже слушала. Дымов не Золотов. Вдруг он разводиться поехал к ней. И вообще странно, что его жена не с ним живет. Я бы такого мужчину и на полметра от себя не отпустила. Ну, если только разводиться. Брызгаю на лицо холодную воду. Дымов не тот, кого можно к себе привязать, Наташ. Наверняка сам жену сбагрил куда-то, чтобы не мешало ему развлекаться. А ты злая, Огнева. Пока еще нет. Злая буду, когда он вернется. На работу еду медленно, тщательно смотрю по сторонам, заставляю себя не гнать. Мобильный молчит. Дымов не стал мне перезванивать. Я не жалею, что сказала ему все, что думаю, но, может, и правда надо было послушать. Вот только голос у него совершенно не был виноватый. Как будто для него то, что он женат, само собой разумеющееся обстоятельство. На работе первым делом иду к Денису. Сколько нужно, я, конечно, отработаю, но заявление напишу сегодня же. Кораблёв будет после обеда, сообщает Сашка, наш редактор, когда я стучусь в закрытую дверь. Красивый букет у тебя на столе. Букет? Недоверчиво переспрашиваю, а ноги уже несут меня в наш с Юлькой закуток. Если от Дымова выкину на помойку. Юли на месте нет, зато я вижу Глеба, развалившегося в моем кресле. Привет, Петра. Он вскакивает, едва увидел меня. Отлично выглядишь. Глеб сегодня в костюме и при галстуке. Первый раз вижу мажора таким собранным. В другой раз я бы даже съязвила, но сегодня не то настроение. Привет, ты что тут делаешь? К тебе пришел, букет принес. Нравится? Букет, значит. В зародыше душу разочарование внутри себя. На самом деле хорошо, что не от Дымова. У цветов есть шанс уцелеть. Спасибо, Глеб. Может, пообедаем и поговорим, как нормальные люди? Дымов, кстати, свалил на несколько дней. Никто не помешает. Или у вас с ним? Ничего у меня с ним. Решительно обрываю парня. Он женат. Могла бы, забрала бы эти слова назад, но Глеб лишь пожимает плечами. Ну да, женат, давно уже. А ты знал? Тут уже я удивляюсь. Разумеется, я знаю. Чуть тянет слова блондин. Знаю и жену его, и почему на ней женился. Рассказать? Ага, конечно, Глеб. Даже не пытаюсь скрыть сарказм. Так же расскажешь, как и девчонкам о том, что мы встречались, а я тебя, сволочь такая, бросила ради Дымова? Да ты врешь, как дышишь. Эй, полегче, а? Этот гаденыш еще и возмущается. Петра, в любви и на войне все средства хороши, слышала о таком? Эй, я, например, свободен, могу и жениться при желании, но никому ничего не должен. Глеб снова садится в мое кресло и закидывает руки за голову. И я никому ничего не должна. Так что вали, друг мой, Глеб, куда подальше со своими рассказами. Мне неинтересно. Вру, конечно. Я очень хочу знать все с самого начала. Наташка вчера сыпала такими безумными версиями, что даже такому вралю, как Глеб, далеко до нее. Но ведь может и правду сказать. Да ладно, Рыжик. Тебя никто столько всего не расскажет про Дыма, как я. Не забывай, что Ромка его близкий друг. Да хотела бы, не забыла, на чьем дне рождения с вами двумя познакомилась. А твой родственник вице-мэр обрадуется, если узнает, что ты треплешь языком про его друга, а? Как знаешь, Петра, Глеб резко встает с кресла и подходит вплотную. И все равно ты мне нравишься. А Дымов совсем не твой вариант. Будешь дурой, если не поверишь мне. Когда он уходит, я, наконец, выдыхаю. А потом переставляю его букет на стол Юльке. Она точно обрадуется, когда увидит. Включаю компьютер, разбираю рабочую почту. В глаза сразу бросается письмо от Кораблёва. Денис пишет, чтобы я проверила, все ли готово для выступления наших ребят на соревнованиях по плаванию. И еще назначил встречу с ним сразу после обеда. Вот и здорово. Мне тоже надо с ним поговорить. Сегодня в офисе как-то особенно шумно. Но не это мешает мне сосредоточиться. Куда сложнее справиться с собственными мыслями. Вот урок тебе, Огнева, на всю жизнь. Раз сказала, что пришла сюда работать, так работай, а не шашни крути с боссом, да еще и женатым, как выяснилось. Днем звонит Наташка, осторожно спрашивает, все ли хорошо. Бодро заверяю ее, что все отлично. И да, я не передумала. Буду уходить из Q-Invest. Да, мне здесь очень нравится, но этого недостаточно. Перед самым обедом смс-ку присылает шкаф. Вот по кому я соскучилась и кого хотела бы увидеть. Юра пишет, что его выписывают, и завтра он уже будет на работе. С грустью понимаю, что после того, как я уйду, наше общение с ним, скорее всего, прекратится. «Петра, идешь через полчасика обедать?» Из-за перегородки появляется Юлька. «А букет классный. Ты точно себе его обратно не хочешь?» «Нет, не хочу. А обедать я пойду пораньше. Меня не нужно ждать. Я и правда хочу побыть одна. Если бы удалось еще и мысли оставить на рабочем месте, так вообще было бы здорово. Не могу отделаться от ощущения, что Дымов больше не позвонит. Вообще не станет со мной ни о чем разговаривать. Наверняка не привык, чтобы его подонком называли. Хотя какая мне теперь разница?» В кафе на первом этаже беру себе тушеные овощи и суп и сажусь за единственный свободный столик. Уныло ковыряю вилкой кабачки, ничего не замечаю вокруг, пока не слышу бойкий голос Юльки. «Петра, мы к тебе, ладно?» Поднимаю взгляд и вижу перед собой соседку, Сашку и Глеба. Они уже садятся, гремят своими подносами, переговариваются. Так уселись, что фактически зажали меня с двух сторон. «Свободный холостяк со штампом в паспорте?» Сашка непонимающе смотрит на блондина. «Это как вообще?» «Да, Глеб, я тоже не поняла», — вторит Юлька подружке. «Что это за приятель такой у тебя?» Чувствую, как краснею до самых кончиков ушей. Наверняка про Дымова говорить сейчас будет. Вот же упертый сплетник. И ведь не боится. Себя подставляет, и девчонок тоже. У нас в семье его называют КБЖ. Красивый, богатый, женатый. Мажор вперил в меня пристальный взгляд, будто говорил мне. «А помнишь, Петра, я рассказывал тебе, что так Дымова зовет жена Ромки?» «Да помню я. Вот тогда и надо было сказать, что он женат». «И что? При чем тут холостяк?» — допытывается Юлька. «Мне хочется встать и уйти, но не могу, потому что зажата с двух сторон. Потому что не доела обед, хотя аппетит уже отбили, но главное, не хочу выглядеть трусихой. А при том, если хочешь всю жизнь быть свободным и чтобы в ЗАГС не тащили, нужно жениться. Да не лишь бы на ком, а на богатой наследнице. Тут двойной, а то и тройной расчет получается». «Договорной брак, что ли?» Раньше всех соображает Сашка. «Типа того». Довольно потягивается Глеб. «Это ж уметь надо. Сиротой попасть в богатый дом, дождаться смерти своего опекуна, потом, прихватив наследство его дочурки, жениться на ней, засунуть женушку в глушь, типа ради ее собственного здоровья, а самому жить в свое удовольствие. Содержать любовниц на деньги жены, кстати. И главное, никто его охомутать не может. Уже женат и разводиться не будет». «Вот козел!» Возмущенно выдыхает Юлька, не подозревая, что говорит о Дымове. «А жена куда смотрит? Как так можно себя не уважать?» Глеб не отвечает, но не сводит с меня глаз, будто нет здесь никого, кроме нас. «Не может быть. Дымов точно не такой, он бы...» «Ну, жена своей жизнью живет. Ей глубоко плевать на всех его любовниц. Потому что он всегда, в конце концов, выбирает ее. Она законная. А подружки рядом с ним долго не задерживаются. Как тебе такая история, а, Петра?» «Отвратительно», — коротко отвечаю. «Настолько, что даже поверить трудно». «Зря», — Глеб пожимает плечами. «Правда, от начала и до конца. Если хочешь, сама можешь проверить».